Глава 9. Славный город Кобар. Гримлиэль поселился на втором этаже гильдии магов. Здесь Илорн спроектировал роскошные гостевые апартаменты с карманами в иных измерениях, так что магистру было грех жаловаться. В Кобаре, конечно, без проблем арендуются виллы и целые дворцы с прилегающими садами, бассейнами и купальнями. Любой каприз, только плати. Но Гримлиэль уже много веков не интересовался статусом жилья, числом комнат и слуг, мнением окружающих и прочей мишурой. Если надо, он обоснуется на постоялом дворе или переночует в чистом поле. Если требует протокол, примет приглашение монарха и поселится в отдельном крыле дворцового комплекса. Все зависит от обстоятельств. Сейчас обстоятельства складывались не лучшим образом. Гримлиэль получил письмо из внутреннего круга гильдии ножей. В Кобар намеревался прибыть Вячеслав, хозяин дверей и знающий на перекрестках. Вячеслав уже прознал о том, что Илорн с Гримлиэлем проникли в Чумех и подключили к сети новый храм. Вряд ли хозяин знал о точке выхода транспортной линии, но, безусловно, связывал участившееся нападение жнецов с действиями Гримлиэля и его каменщиков. Разговор предстоял трудный. Владыка взвесил свои шансы в борьбе с внутренним кругом. Нет, о столкновении он всерьез не помышлял и рассчитывал уладить отношения с ножами. Если же не получится... Что ж, руны против традиционной магии. Гримлиэль делал ставку на магию. Внутренний круг силен, но это бойцы, привыкшие полагаться на силу. Цепные псы Завеи, стерегущие забытое наследие. Разве они выиграли последнюю войну? Если бы на помощь людям не явились лучшие волшебники преддверия, посторонние одержали бы верх. Даже дзуары, приведенные Ольгердом, не исправили бы безнадежный расклад. Высшие колдуны Ставки, ударившие по врагу со скита пяти ветров, вот кто, по мнению Гримлиэля, взял на себя груз ответственности. То, что происходило в Срединном море, хронисты будут сравнивать с падением Китограда. Барды сложат песни, легенды проживут с народами Тверди на протяжении веков. Гримлиэль не сомневался, что маги победят. Вячеслав не может разговаривать с позицией силы, не может отдавать приказы тому, кто видел первых императоров Трордора, тому, кто помнит день основания гильдии ножей, самого успешного предприятия Коэна из предельных чертогов. На стороне владыки, старейшие маги планеты, патриархи, умеющие перекраивать судьбы людей, управлять явлениями природы, строить непобедимых големов и творить вещи, недоступные пониманию магистра Нге. Что уж говорить про властителей Тверди и облачных кормчих, с которыми волшебники на короткой ноге. Достаточно щелкнуть пальцем и отправиться мастера ножей обратно на террасы, повинуясь слову городских властей. Что ни говори, а владыка чувствовал себя уверенно. Почти. Его смущал масштаб разрушений, учиненных восставшими из пепла жнецами. Пока еще твари хозяйничали на Пацифиде, никто не видел жнецов с их псами-механоидами на Тверди или скитах. Но Гримлиэль, как никто другой, знал. Придут. Рано или поздно. Сейчас или через месяц. Но придут. Нет ограничений для тех, кто умеет раздвигать пространственные складки и жить в многомерной реальности, свободно путешествуя от звезды к звезде. Считалось, что жнецов во Вселенной мало. Единицы, да и тех можно победить, если постараться. Во время войны их можно было по пальцам пересчитать. Вот только Гримлиэль слышал мрачные мифы о временах Большого Отката. Тогда жнецы сумели победить флот демиургов, направлявшийся через двери к окраинам сети, чтобы сцепиться с посторонними. Жнецы разбросаны по безбрежному космосу, но если надо, собираются вместе и создают проблемы, как сейчас. Гремлиэль всюду имел уши и глаза. Его фамильяры сновали по краю реальности и следили за происходящим. Агенты владыки добывали скудные данные в тавернах, щедро одаривая звонкой монетой собирателей новостей. Волшебники покрепче вселялись в зверей и птиц, шныряли по горам и лесам, парили над седыми пиками, выслеживали монстров в зеркальных балахонах и обо всем докладывали своему магистру. Впечатлял не только размах вторжения, но и количество задействованных жнецов. Даже под стенами Китограда их было меньше, в десятки раз меньше. А самое страшное — жнецы продолжали пребывать вместе со своими медузами. Уже не первый раз Гремлиэль задумывался над тем, стоило навлекать на себя эти неприятности. После открытия двери в Чумехе владыка отправился в Пантеон, взял с собой нескольких доверенных магов, умеющих прокладывать порталы и обладающих чудовищным боевым потенциалом. Как и следовало ожидать, дверь открылась не в пустыню или джунгли, а на главную площадь Митикуса, столицы необъятной торговой империи. Митикус занимал главный остров Криптского архипелага и за прошедшие 4000 лет укрепил свои позиции. Причина проста. Там располагалась вторая дверь, ведущая на Иштру, промышлявшую работорговлей, путевыми кристаллами и целебными снадобьями. Пятый мир в цепочке промежуточных пунктов между Пантеоном и Преддверьем. Гремлиэль понимал, что Митикус построен возле дверей в незапамятные времена. Это типичный город-спутник, существование которого немыслимо без транспортных линий. Демиурги собирались расселиться по другим архипелагам, удаленным от суеты, труднодоступным и очаровывающим взор странника. Не срослось. Пантеон был высокоразвитым миром, но это произошло не по воле богов. Откат опрокинул местных жителей в античность с примитивным сельским хозяйством, бронзовым оружием, рабами и иными прелестями, забытыми в предельных чертогах. Ни дирижаблей, ни браннеров, ни аэропланов и дизельного топлива, как на Самарканде. Между островами плавали триеры и катамараны, а дальние экспедиции через океан люди и мечтать не смели. Ситуацию справили двери. Началась торговля. Жители Митикуса получили более продвинутые технологии из чужих миров. За 500 лет Митикус возвысился, расширил свое влияние и приобрел влиятельных врагов. Началась эпоха войн, в которых архонты Полиса сумели одержать блестящие победы. Благодаря этому развитие мира ускорилось и спустя пару тысячелетий сравнялось с уровнем Преддверья и Стимбурга. По улицам Митикуса ездили паровые экипажи, в гавани стояли не триеры, а бронированные корабли с толстыми трубами. К причальным мачтам на горе архонтов были пришвартованы цепелины с двигателями внутреннего сгорания. Гремлиэль с трудом добился аудиенции у архонта Ктерия, нынешнего руководителя Полиса. Для Ктерия глава некой гильдии из удаленного мирка представлялся малозначимой фигурой, на которую не стоило тратить драгоценное время. Если бы не донесение об открытии легендарного прямого пути в Преддверье, архонт не выкроил бы ни секунды из своего плотного графика. Но Ктерий выкроил и не пожалел. Были заключены договоренности. Восстановление торговых связей, открытие представительства гильдии магов Чумехи, снятие охранных заклинаний, прокладка порталов, разбивка оазиса, в перспективе заселение Чумеха и превращение его в центр межмировой коммерции. Гремлиэль брал на себя обязанности посредника в переговорах с властителями Тверди и Пацифиды. А еще он должен был уладить недоразумение с ножами. На вопросы о причинах закрытия двери в отдаленном прошлом Ктерий отвечал уклончиво. Дескать, это решение триумвират принял в одностороннем порядке. Мотивы Архонту, конечно же, неизвестны. Быть может, что-то религиозное. Почему-то в преддверии правильными считаются не все порталы, а те, что открыты на небесах. Возможно, у властителей Триумвирата возникли проблемы с кормчими. Версия косвенно подтверждалась отдельными историческими документами. Гримлиэль вернулся в свой мир, раздираемый двойственным чувством. Удовлетворенность пополам с настороженностью. Чумех, безусловно, поднимет гильдию на недосягаемый уровень, и в то же время он не знал ничего об истинной природе наземных дверей, а Гримлиэль ставил знания превыше денег и власти. Теперь магистр сидел на плоском камне у шумящего водопада, встроенного Илорном в один из карманов второго этажа. Крохотный пространственный тупичок, имитирующий джунгли урхатских предгорий. Гримлиэль сидел крепко задумавшись о последствиях своих решений. Фамильяр появился внезапно. Симпатичная зверушка, то ли вомбат, то ли хомяк-переросток, покрытый густой бурой шерстью. Зверек пошарил лапой в сумке на животе, достал перевязанный тонкой веревочкой свиток и протянул Гримлиэлю. Улыбнувшись, магистр принял послание. Фамильяры Илорна всегда вызывали необъяснимую симпатию. Вомбат исчез, а владыка развернул сверток. «Магистр, жду вас в своем рабочем кабинете на третьем этаже. Дело неотложное. Прибыл человек с восточного побережья с сообщением от жнецов. Похоже, мы получили ультиматум. Илорн». Гримлиэль решительно встал и направился к деревянной двери, вросшей в плоское основание утеса. За спиной магистра все еще гремел водопад. Дверь вывела его в гостевые апартаменты, три связанных между собой покоя. Роскошно мебелированных, снабженных крандатскими коврами, медвежьими шкурами, собственной библиотекой и магическими светильниками. Водопад примыкал к обеденному залу, в центре которого располагался круглый стол необъятных размеров. Гримлиэль обогнул стол, пересел к зал, гостиную и уютный холл с потухшим камином, затем оказался в длинном коридоре. Чтобы добраться до кабинета Илорна, владыке потребовалось одолеть два лестничных марша и свернуть в обшитый тисовыми панелями проход, связывающий дом с отдельно стоящим флигелем. Окна флигеля выходили на заброшенный каретный двор и задние фасады ветхих домов. Постучавшись, Гримлиэль открыл неприметную дверь с полным отсутствием украшений и вошел в просторную комнату с типичным интерьером волшебника-администратора. Ряды книжных полок, стол, конторка, мягкие кресла для посетителей. За столом сидел гильдмастер, в одном из кресел напротив неизвестный простолюдин, напоминающий внешним видом то ли рыбака, то ли ремесленника. Завидев Гримлиэля, простолюдин вскочил и отвесил низкий поклон. Владыка лениво махнул рукой, дескать, садись, не мельтеши перед глазами. «Устраивайтесь поудобнее», — Илорн указал на свободное кресло. «У нас тут визитер из дальних стран». Гримлиэль присел. «Представься», — велел Илорн, — «и поведай владыке о своих злоключениях». «Тулгар из Виленстрома», — тихо произнес гость. «Я простой рыбак, господин». «Виленстром», — задумчиво проговорил Гримлиэль. «Я не слыхал о таком городе». «Это рыбацкая деревня», — пояснил Илорн, — «в княжестве Эл». «Допустим». Гримлиэль несколько мгновений изучал гостя из дальних краев. Человек явно натерпелся ужасов в дороге, поистрепал одежду, стоптал видавшую виды обувь. Тулгар плохо питался, носил бороду, но взгляд имел пытливые цепки. «Что у нас-то забыл?» «Меня послали», — сказал Тулгар. «Кто?» «Жнецы». Гримлиэль подобрался. «Жнецы крайне редко общались с людьми, то ли языками преддверия не владели, то ли не считали нужным обмениваться информацией, а тут гонец самый настоящий». «Что с твоей деревней?» — прямо спросил Гримлиэль. «Все погибли». А тебя пощадили, выходит? — Пощадили, — кивнул Тулгар. — Велели идти в Кобар и передать Иларну послание. За это сохранили жизнь мне и моей семье. — Ты говорил со жнецом? — не поверил магистр. — Он влез в мою голову. Я не мог противиться. Голос рыбака стал виноватым. Я не с ними. — Конечно, — хмыкнул Гримлеэль. — С ними не очень-то сладишь, верно? Рыбак не ответил. Вряд ли этот простолюдин считал тон волшебника уместным. — Постой! — Гримлеэлю пришла в голову неожиданная мысль. — Когда случилось нападение? — 3-го дня. Магистр нахмурился. — Хочешь сказать, ты за 2 суток покрыл расстояние от восточного побережья материка до Треймория, пересек темные уступы, форсировал Бунг, обогнул проклятую топь, углубился в Дунварский лес, благополучно миновав глиняную пустыню Урвалк. Там еще пара горных хребтов и непроходимые чащи Шейраана, напомнил Илорн. Похоже, разговор забавлял гильдмастера. И надо бы отыскать портовый город, чтобы сесть на корабль, идущий в сторону Кобара. «Недели и месяцы пути», — кивнул Гримлеэль. «Он отправился в дорогу с женой, 2 детьми и отцом-калекой», — добавил Илорн. «В чем подвох?» — магистр переводил взгляд с одного собеседника на другого. «Его провели жнецы?» «Нет», — покачал головой Тулгар, — «я попал в плен к горцам темных уступов. Рассказал им о печальной участи Виленстрома». «И?» — Тулгар пожал плечами. «Они наколдовали портал и забросили меня сюда, прямиком в Кобар». «Под окна нашего представительства», — добавил Илорн. «Занятно», — Гримлеэль огладил бороду и уставился в пустоту перед собой. По всему выходило, что жнецы ведут переговоры, точнее, выставляют ультиматум. О содержании этого ультиматума владыка уже догадывался, но на всякий случай спросил. «И чего же они от нас хотят?» «Закройте дверь», — охотно ответил Тулгар. «Это все, что они мне передали». Илорн и Гримлеэль переглянулись. «Что ж», — магистр одарил рыбака теплой улыбкой, — «ты хорошо послужил людям, друг мой. Достойно ли с тобой обошлись?» «О да», — Тулгар усиленно закивал. «Господин Илорн оплатил наше проживание в Кобаре, дал денег на еду и одежду. Признаться, моя семья и не рассчитывала на столь щедрые дары». «Мы не ограничимся этим», — сообщил Гримлеэль. «Гильдия подарит тебе скромный домик в окрестностях Кобара и поможет с лодкой. Ты же рыбак?» «Все верно». По лицу Тулгара расплывалось выражение человека, на которого только что пролился серебряный дождь. «Лодка и дом», — повторил Гримлеэль. «Взамен ты обязуешься держать язык за зубами, не болтая о Виллингстроме на каждом углу. Придумай себе другую историю, если будут спрашивать. Про послание жнецов тоже помалкивай. Уразумел?» Тулгар без колебаний согласился на сделку. С лица рыбака не сходило выражение благодарности. Когда дверь за простолюдином захлопнулась, некоторое время в кабинете царила тишина. «Что думаешь?» Гримлеэль, оторвавшись от созерцания каретного двора, перевел взгляд на Илорна. «Не ту дверь мы открыли, владыка», — вздохнул гильдмастер. «Чую, зло идет из шумеха». «Дело не в шумехе», — отмахнулся Гримлеэль. «Но зло грядет, в этом ты прав». Илорн поднялся со своего стула и шагнул к окну. Гильдмастер любил и ненавидел Кобар одновременно. Странная смесь, нечасто такое встретишь. Любил сам город, его извилистые улочки, утопающие в зелени террасы, моря и шепчущую бухту, черепичные крыши и неспешный патриархальный уклад. А ненавидел Илорн людей, мутных и двуличных кобарцев, 2/3 которых еще в прошлом веке сидели в горах, пасли овечьи стада и думать не думали, чтобы наживаться на богатеньких иноземцах, праздных курортниках и любителях покупать дома по всему свету в надежде укрепить свое благополучие. Илорн не интересовался домами и землей. Опытный маг понимал, что нет ничего постоянного под лунами. Сегодня ты процветающий рантье, а завтра нищий в осажденном городе, без шансов выбраться, спастись и исправить собственные ошибки. Жнецы хорошо доказывали правоту Илорна. «Мы проникли в пантеон», — рассудительно заметил Гримлиэль. «Этот мир лежит за пределами сферы влияния жнецов». «Я слышал», — Илорн смотрел на бухту поверх Черепичного моря, «что неподалеку от пантеона расположена одна из планет этих тварей». «Слышал?» — Гримлиэль изогнул бровь. «Читал. В одной из хроник, относящихся к началу эры упадка. Там сказано, что демиурги отказались от идеи переселения на пантеон, поскольку им не нравились соседи. Жнецы! Они самые!» Кобар плавился в лучах полуденного солнца, вынуждал горожан ходить по теневым сторонам улиц, раскалял брусчатку и водостоки. Над крышами колебалось знойное марево. Горожане были слишком заняты своими делами, чтобы заметить портал, очертившийся волновым зеркалом неподалеку от заброшенной пристани. Из портала, озираясь по сторонам, выбрался человек в сером балахоне. Разделенная на три косички борода пришлого была перехвачена стальными кольцами. Под глазом путника очевидцы приметили крестообразный шрам. Человек уверенно двинулся к площади Ахан, туда, где расположилась гильдия магов.